12. Наташа. Диана стояла в дверях и смотрела на меня. Она одевалась явно в спешке, волосы торчали в разные стороны, а голос был едва слышным шепотом. «Милый, что случилось?» Я посмотрел на нее, и у меня в голове пронесся тот же вопрос. И я почувствовал, как от ответов осколки моего уже разбитого сердца рассыпаются в порошок. «Диана, моя Диана, это не мог быть никто другой, кроме нее. Это она поместила яд под сиденье. Они с графом действовали сообща». Я хотел сесть и увидел, что из-под сиденья торчит эта иголка, сказал я и протянул ей резиновый шарик. Она подошла и осторожно взяла у меня орудие убийства. Осторожность ее уличала. «Какое счастье, что ты не сел на нее», — сказала она, рассматривая вещицу. «А что это вообще такое?» «О, нет, она играет очень профессионально». «Да не знаю», — сказал я небрежно. «А зачем ты пришла?» Она посмотрела на меня. Рот ее приоткрылся, и какое-то мгновение я видел перед собой совершенно пустое, отсутствующее лицо. «Я...» «Да, милая?» «Я лежала в постели и услышала, как ты спустился в гараж, но не услышала, как отъезжает машина. И решила, естественно, что что-то стряслось. И испугалась, конечно». «Да что стряслось? Какая-то иголка и все, милая?» «Такие иголки могут быть опасны, любимый». «Да неужели?» «А ты что, не знаешь? СПИД, бешенство, всякие вирусы, инфекции». Она сделала шаг ко мне. Я узнал эти движения, смягчившийся взгляд, вытянутые губы. Она собиралась обнять меня. Но не обняла. Что-то остановило ее. Наверное, что-то в моем взгляде. «Ах, да», — сказала она, — посмотрела на резиновую капсулу и положила на верстак, которым я никогда не пользовался. Потом стремительно подошла, обвела меня руками, чуть наклонившись, чтобы сократить разницу в росте, прижалась подбородком к моему горлу и провела левой рукой сквозь мои волосы. «Мне немножко страшно за тебя. Понимаешь, сокровище мое». Казалось, меня обнимает чужой человек. Все в ней переменилось, даже запах. Или это был его запах? Пахло отвратительно. Ее рука, ходя туда-сюда, делала массирующие движения, словно она мыла мне голову, словно ее восхищение моими волосами именно в этот миг достигло нового пика. Мне захотелось ударить ее всей ладонью наотмашь, чтобы ладонь ощутила соприкосновение, хлопок кожи о кожу, прочувствовала боль и шок. Вместо этого я закрыл глаза и позволил ей заниматься этим дальше. Массировать меня, смягчать, обихаживать. Пожалуй, я тяжело болен. «Мне пора на работу», — сказал я, когда понял, что конца массажу не предвидится. «Приказ о назначении должен быть готов к 12 часам». Но она все не отпускала, и под конец мне пришлось высвободиться из ее объятий. Я заметил, как в уголке ее глаза что-то блеснуло. «Ну, что такое?» — спросил я. Но она не ответила, только покачала головой. «Диана». «Счастливо тебе», — шепнула она чуть дрогнувшим голосом. «Я люблю тебя». И вышла. Мне хотелось броситься следом, но я остался стоять. Утешать своего убийцу — какой в этом смысл? И какой вообще смысл теперь хоть в чем-то? Так что я уселся в машину, протяжно выдохнул и глянул на себя в зеркало заднего вида. «Это надо пережить, Роджер», — прошептал я. «Собраться и пережить». И я запихнул Рубинса обратно под обивку, застегнул ее, завел мотор. Услышал, как позади опустилась дверь гаража, выпрямился и медленно поехал вниз по петляющей дороге в сторону центра. Машина Уве стояла метрах в 400 от нашего гаража. Да ради бога, она может тут простоять не один месяц, до самого снега и снегоуборочной техники. Больше меня огорчало наличие трупа у меня в багажнике. От него надо как-то отделаться. Я призадумался. Парадокс. Моя осторожность в общении с Уве Чикирюдом принесла свои плоды именно теперь. Как только я выгружу куда-нибудь этот труп, никто не найдет между нами никакой связи. Но вот куда мне его выгрузить? Первой мыслью была мусоросжигалка в Грёнму. Упаковать труп во что-нибудь, потом подъехать к мусоросжигательной печке, открыть багажник и вывалить труп прямо на скат и вниз, в искрящееся море огня. Недостаток этого плана был тот, что рядом могут оказаться другие мусоровозы, а также персонал самой мусоросжигалки.